Во время возникшей паузы я осторожно выглянула из-за занавески. Если и были у меня сомнения, когда я слушала их разговор, то сейчас они рассеялись. Эти двое целовались, причем ни о каких родственных чувствах там не могло быть и речи. Они целовались страстно, как любовники. Выскочить из-за занавески, устроить скандал, мне помешала моя женская гордость и, опять-таки, бабушкино воспитание. Но бушевавшим во мне огнем можно было спалить не один колхозный амбар. Вот это да! Что называется, Бог уберег. Вот что бывает с теми, кто собирается в первый же вечер ехать домой к незнакомому мужчине, зная о нем только то, что пиджак на нем сидит превосходно. «Это неправда», — одернула я саму себя. «Я бы не поехала к нему, хотя вся эта обстановка способствовала. Но не в моих правилах укладываться в постель в первый же вечер. Это опять-таки бабушкино воспитание». Эти двое, наконец, оторвались друг от друга и ушли. Я выскочила из-за занавески и заметалась по спальне в полном смятении. Что они говорили обо мне? Со мной связано какое-то дело. Ясно, что Вадим Валентине никакой не брат, а любовник. Зачем же она привела его в дом и заставила ухаживать за мной, чтобы отвести глаза собственному мужу? Но зачем вообще тащить любовника в дом? Наставляла бы рога мужу где-нибудь на стороне, а я-то тут при чем? Ни на один из вопросов у меня не было ответа. И я решила взять себя в руки и сохранить лицо, незаметно убраться отсюда по-добру, по-здорову. Теперь буду помнить, что я одинокая, работающая женщина с ребенком. Красивая жизнь не для меня. Но сначала надо заколоть чем-нибудь юбку, а то вон уже сползает. Я открыла ящик тумбочки, он был весь завален бижутерией. Бижутерия сейчас дорогая, но это все же не драгоценности. Драгоценности, я думаю, Валентина хранит в другом месте. Перебрав всю эту кучу барахла, я увидела брошку, круглую стекляшку, стилизованную в виде паучка. Зеленое стекло, глазки в виде черных бусинок, а проволочные лапки торчат в разные стороны. Дешевка, детская игрушка. Такая могла бы заинтересовать мою Аську. Зачем Валентина ее хранит? Впрочем, неважно. Эта зараза не обеднеет, если я возьму грошовую брошку. Использовав паучка вместо булавки, я кое-как заколола юбку, причесала волосы и тихонько выскользнула из комнаты. В коридоре никого не было, но из прихожей слышались голоса. Валентина спрашивала, куда она подевалась. Я не могла сейчас встретиться с Валентиной, она бы все поняла по моему лицу, поэтому я толкнулась в одну из дверей, дверь поддалась, я шагнула внутрь и оказалась в совершенно другом мире. Это был 19 век или 18. Если 19, то самое начало. Посредине комнаты стоял большой круглый стол на звериных лапах, в углу еще один маленький столик. Я вспомнила, как он называется, слово всплыло из неизвестных глубин. Ломберный. А возле него два чудесных резных кресла. По стенам были развешаны темные старинные портреты, гравюры, миниатюры в овальных рамках, пейзажи с замками и зелеными холмами. А на одной стене висела такая огромная картина, что ни в какую современную квартиру она бы просто не влезла. Метра три высотой и совершенно чудесная. На ней были изображены античные руины, и водопад, и дикий виноград. И все это было такое летнее, сонное, дремлющее. «Добрый вечер!» — раздался за моей спиной тихий детский голосок. Я обернулась, смущенная, будто меня застали за каким-то неприличным занятием, и увидела маленькую старушку, невероятно подходящую к этой комнате. Сухонькая, элегантная, в темно-синем бархатном платье с пышным воротником из желтоватых кружев, с аккуратно уложенными седыми волосами, украшенными черепаховым гребнем. Она сидела в глубоком покойном кресле и приветливо улыбалась. «Вы, наверное, приятельница Валентины?» «Да, простите, я ошиблась дверью. Это очень мило с вашей стороны. Ко мне так редко кто-нибудь заходит. Какая у вас чудесная комната!» «Спасибо, вы такая милая. Как вас зовут?» «Татьяна». «Имя у вас хорошее. Сейчас редко называют детей простыми, хорошими русскими именами. Или что-нибудь вычурное, иностранное, или, если русское, то обязательно из дворницкой. Впрочем, я, наверное, чересчур старомодна. Не хотите ли чаю?» «С удовольствием. Тогда поухаживайте за собой, да и за мной заодно. Чашки вон там, в буфете». Я посмотрела в указанном направлении и ахнула. В горке стояли такие чашки, что я побоялась бы прикоснуться к ним, а не то что пить из них чай. Тончайшего фарфора, бирюзовые с золотом, расписанные нимфами и амурами. Они были так хороши, что я сложила руки в восхищении и замерла, любуясь. «Ну что же вы, несите их сюда!» «Неужели из такой красоты можно пить чай? А для чего же служит красота, как не для того, чтобы делать прекрасной нашу жизнь, такую невообразимо короткую? Тем более я уверена, что вы будете с ними осторожны, поскольку вы увидели и поняли их красоту. Это Севр из лучшего периода 70-х годов». «Какого века?» — спросила я, холодея, уже предчувствуя ответ. «Ну, не 19-го же, милая!» — возмущенно воскликнула старушка. 18-го, конечно». «Им больше 200 лет?» «Разумеется. В этой комнате много старых вещей. Я, например...» «Шучу, шучу. Мне немножко меньше. Достаньте 4 чашки, Танечка. У нас будут еще гости». Я накрыла на маленьком столике в углу. Там стоял электрический самовар, уже наполненный водой, заварной чайник и серебряная сахарница. Открылась дверь. Вошел Цезарь, держа в зубах поводок, а за ним двигался маленький старичок, почти игрушечный. Замыкал шествие мужчина, открывавший мне дверь. Он держал в руках большое блюдо с пирожными. «Здравствуйте, Марья Михайловна, дорогая!» — обратился старичок к хозяйке комнаты. «Вы сегодня чудесно выглядите!» «Здравствуйте, здравствуйте! Познакомьтесь, Танечка, это мой старинный приятель!» Старичок поставил свою палочку в угол, протянул мне маленькую ручку и сказал: «Позвольте представиться, Карамазов Николай». «Неужели Алексеич?» — не удержалась я. «Петрович. А батюшка мой действительно был Петр Алексеич. Так что хотите верьте, хотите нет, а считаем себя потомками», — сказал старичок с гордостью. Он весь был такой чистенький, аккуратненький, беленький, пушок едва прикрывал розовую лысину и одет в какой-то маленький костюмчик, наверное, в детском мире покупает. «А вы, милая барышня, — напомнил он о себе, — если вы Карамазов, то меня зовут Татьяна Ларина», — засмеялась я. Они замолчали, было неловко, подумали, что я так неудачно пошутила. А этот тип с пирожными нахмурился. «Это правда, меня действительно так зовут. Паспорта у меня нет уж, поверьте на слово». «Милая, вы мне сразу понравились», — умилилась старушка. А с Кириллом вы ведь уже знакомы? Значит, этого типа зовут Кирилл. Я улыбнулась ему как можно приветливее. Кирилл откинул плед, и стало видно, что кресло, в котором сидела Мария Михайловна, было инвалидное. Он подкатил кресло к столику, и мы сели пить чай. Старички обращались друг к другу церемонно, по имени-отчеству. Кирилл очень предупредительно за ними ухаживал. Выпив чашку, я встала и подошла к Цезарю, который как пришел, так сразу разлегся посередине комнаты. И стало видно, какой он огромный. Мария Михайловна заметила, что это, наверное, от большой площади он так разросся. С разрешения хозяйки я скормила Цезарю сухое пирожное, причем он так и съел его, лежа и глядя мне в глаза с выражением ослика Иа-Иа из мультфильма про Винни-Пуха. А потом подошла к картине. В ней было что-то очень знакомое. У нас с бабушкой в моем детстве была традиция. На каждый праздник 7 ноября мы ходили в Эрмитаж. Раньше я думала, что это от того, что бабушка не любила все эти демонстрации с красными флагами и криками в мегафон «Да здравствует!» и поэтому спасалась в Эрмитаже. Но потом выяснилось, что есть совершенно определенная причина. Оказывается, несколько красивейших комнат Зимнего дворца были открыты для посетителей только 7 ноября, потому что рядом находилась столовая, где революционные матросы арестовали временное правительство. Пройти в эту столовую можно было через Малахитовый зал. И пока я с восторгом разглядывала зеленые вазы, колонны и шкафчики, бабушка грустно качала головой. Очевидно, она представляла, как по этому бесценному паркету бежала пьяная матросня, топая сапогами и стуча прикладами. Как бы там ни было, только 7 ноября можно было посмотреть и Малахитовый зал, и синюю спальню, и малиновый будуар, и золотую гостиную, а в следующей комнате висели картины, которые в детстве я обожала. Там были сказочные развалины, увитые плющом, как замок спящей красавицы. Старые мельницы, водопады, огромные каменные лестницы с растрескавшимися ступенями, остатки римского храма с колоннами. Картин было много, мне они нравились все. Бабушка смеялась и говорила, что изображена на них вовсе не Италия, а просто художник дал волю своему воображению. «Это-то и здорово», — отвечала я. Видя, что я застыла у картины, Мария Михайловна спросила, «Что, Танечка, нравится?» «Вы знаете, кто это?» «Неужели Юбер Робер?» — вспомнила я забытое имя. «Неужели настоящий?» «Тут все настоящее. Копии я не держу». «Потрясающе!» Я еще раз посмотрела на картину и поймала внимательный взгляд Кирилла. Я улыбнулась ему, как старому знакомому. Дело в том, что у меня созрел план. Надо было выбираться из этой квартиры, и если я немного пообщаюсь с Кириллом, а потом попрошу его проводить меня до метро, то, может быть, Вадим и Валентина оставят меня в покое. А завтра я позвоню Валентине и выскажу все, что о ней думаю. Открылась дверь, и в комнату вбежала Валентина. «Ах, вот ты где! Пойдем скорее, тебя ждут!» Она выглядела какой-то беспокойной. «Ничего, голубушка, сейчас ты еще больше забеспокоишься. Не знаю, какие у тебя на мой счет были планы, но я их нарушу». Поскольку я не двинулась с места, Валентина просто схватила меня за руку. «Ну, идем же!» Ее поведение выглядело, мягко говоря, странным, если не невежливым. Но я держалась твердо. «Сейчас, Валюша, Немного погодя, я обязательно приду. Мы еще не закончили наш разговор. Она опомнилась, посмотрела на меня подозрительно и неохотно вышла. Мария Михайловна выглядела удивленной. Очевидно, Валентина вообще не часто заходила к ней в комнату, но вслух ничего не сказала. Я потрепала Цезаря, он равнодушно позволил это сделать, только потом тяжело вздохнул и, наконец, собралась с духом. «Что ж, мне надо идти. Очень приятно было познакомиться. Чудесный дом!» Я улыбнулась Марии Михайловне и перевела взгляд на Кирилла. «Идите, дети, идите, танцуйте», — сказала проницательная старушенция. «А мы уж тут сами посидим по-стариковски. Николай Петрович расскажет мне, что нового у них в Эрмитаже, все сплетни». Кирилл подчинился с большой готовностью, что меня обрадовало, а то я уж начала было сомневаться в своих чарах. Тоже мне еще принц недоступный. Мы вышли в коридор и почти сразу наткнулись на Вадима. Похоже, Валентина велела ему караулить, чтобы я опять не сбежала. «Не бросайте меня, Кирилл», — умоляюще прошептала я и взяла его под руку. «Танечка», — бросился ко мне Вадим, — «куда же ты пропала? Я жду, жду». И тут я увидела, что ему абсолютно наплевать на меня. Глаза его беспокойно блестели, он суетился как-то нехорошо. Я молча смотрела на него, вцепившись в Кирилла. Тогда и он обратил внимание на это досадное препятствие. «Идемте, Кирилл, там моя любимая песня». Проходя мимо Вадима, я слышала, как он скрипнул зубами. Мы танцевали с Кириллом один танец, потом другой. Причем я зорко следила, чтобы Вадим никак не мог меня перехватить. Музыка смолкла. «Таня, тебя к телефону!» — крикнула Валентина из кухни. Я не могла не пойти, хотя чувствовала, что дело нечисто. «Ты что это делаешь?» — набросилась на меня Валентина. «Ты что себе позволяешь? Я для того тебя пригласила, чтобы ты с этим козлом тискалась. Нашла тебе приличного человека, а она, видите ли, нос воротит».